бой начинается. После этих слов раздался звук лязга. Чжан Кайфэн вытащил меч из ножен на талии. Это был тонкий, гибкий меч с фиолетовым телом. На теле меча были странные следы. Он двигал своим телом, неожиданно появляясь перед Суюнем, как привидение. Он нанес рубящий горизонтальный удар, его движения были текучими и простыми, непричудливыми, не было никаких иллюзий. Этот клинок должен был убить Суюна. В этот момент Суюн тоже сделал ход. Его глаза, что походили на черную пропасть, сверкали намеком на легкую ауру, и его рука задвигалась. Подняв меч смерти, ножны меча блокировало приближающийся гибкий меч. Все внизу напряглись, затаив дыхание. Хорошая реакция. Прими мой следующий ход. Чжан Кайфэн взревел, махнув рукой. Его 5 пальцев сменились на 19 позиций в одно мгновение. И в одно мгновение странные отметины на гибком мече внезапно расцвели странным фиолетовым светом. Меч, напоминавшим змею, обвившуюся вокруг рукояти меча смерти, а затем, обогнув ее, она полетела прямо на шею Суюна. Что? Что это за меч? Зрители разразились шумом, как будто они внезапно проснулись ото сна, все заволновались. Это был первый раз, когда многие из них стали свидетелями такой странной техники меча, и только меньшинство знало, что это за техника меча. И тут, треск, снова странный звук, когда змея, подобная гибкому мечу, двинулась к Суюну, внезапно ее гибкость поникла и затихла, как увядший цветок. Чжан Кайфэн был поражен, он оглянулся, только чтобы увидеть, что Суюн контролирует клинок с выгравированным драконом, незаметно уже ударив странные следы. «Ты действительно можешь разрушить мою технику меча?» Чжан Кайфэн был в недоумении. «Иллюзорный меч, пока странные знаки, наполнены глубокой духовной ци, он может выпускать много разных видов энергии, которых не должно быть у меча. Например, иллюзии, методы репликации, методы массивов, даже мистические методы. Твоя техника иллюзорного меча – это своего рода гибкое искусство. Оно противостоит жесткости меча, застигая врага врасплох. Однако фатальная слабость иллюзорного меча – странные следы на клинке. Если кто-то нападет на них, это приведет к потере энергии в странных знаках, таким образом, нарушая технику иллюзии странной метки, в результате чего сила иллюзорного меча потеряет свою эффективность. Так уничтожается его наступательная сила, пояснил Суюн. Услышав это, сердце Чжан Кайфэна стало мрачным, его выражение также стало чрезвычайно суровым. Я никогда не думал, что ты знаешь даже такую неортодоксальную технику меча, как иллюзорный меч. Замечательно. Ее передала мне не секта бессмертного меча. Просто мой мастер иногда тренировал меня, увидев, что мой талант был не таким уж плохим, он передал мне эту технику иллюзорного меча, а также в то же время он наградил меня странными метками иллюзорного меча. Сначала я думал, что никто в списке Горной реки не знает об иллюзорном мече, и тем более не будет знать, как ее сломать. Я никак не думал, что встречусь с таким, как ты. Поняв, что его противник узнал о его козырном ходе, стало понятно, что этот бой с этого момента станет только тяжелее. Чжан Кайфэн знал, что если он не использует всю свою силу, он проиграет этому противнику. По правде говоря, Суюн никогда не слышал об иллюзорных мечах, пока не встретил старейшину меча и не услышал о них от него. Люди, которые тренировали иллюзорные мечи, были гениями среди гениев, потому что эта техника требовала большой концентрации внимания и ее было чрезвычайно трудно понять. Он не ожидал, что Чжан Кайфэн действительно сможет использовать такую непревзойденную технику. «Тогда я перестану играть с тобой». Чжан Кайфэн взревел, скручивая гибкий меч. Кончик меча издал странный кричащий звук. «Чжи!» Суюн был поражен, и прежде чем он успел среагировать, клинок меча высвободил большое фиолетовое изображение, который грубо ударил Суюна в грудь. Бэм! Суюн отступил на несколько шагов, но очень быстро восстановил равновесие и остановился. Хотя он смог разрушить глубокую духовную ци внутри лезвия меча через странные знаки, это произошло только на мгновение. Невозможно было повредить иллюзорный меч, поэтому Чжан Кайфэн все еще мог обладать мощной боевой способностью. Тем не менее, атака не сильно повлияла на Суюна. Он стабилизировал свои ноги и посмотрел на Чжан Кайфэна, а затем яростно атаковал, замахнувшись поперек. Клинок с выгравированным драконом вспыхнул с мистической аурой света. Чжан Кайфэн немедленно применил свой гибкий меч, чтобы блокировать. Бэм! Мечи столкнулись. Чжан Кайфэн почувствовал, как будто его меч ударил в гору, Ноги его погрузились в землю, он почти не мог стоять на месте, и земля внезапно раскололась. Такая сила, подумал он, стиснув зубы, чтобы удержать мощный удар. Фух, в этот момент ударил черный меч, попав по клинку с выгравированным драконом. Тираническая и мощная глубокая духовая ци пронеслась сквозь клинок с выгравированным драконом и рванула к гибкому мечу. И тут же, взрыв. Маленькие странные знаки, наполненные духовной силой, высвободили энергетическую рябь у места, где гибкий меч касался клинка с выгравированным драконом. Произошел взрыв. Чжан Кайфэн немедленно отлетел и приземлился на пол, выплюнув кровь изо рта. Старший брат Чжан, люди секты бесконечного меча под ареной закричали. Затем они увидели движение Су Юна, который, производя бесчисленные остаточные изображения, появился рядом с Чжан Кайфэном. Его двойные мечи рассеивались, изображения мечей наполняли небо, плотная глубокая духовная ци была как свирепые звериные когти, что бросились к Чжан Кайфэну, чтобы разорвать его на части. Чжан Кайфэн активировал все его методы меча и отчаянно сопротивлялся Су Юну. Гибкий меч танцевал, как кожаный хлыст, покачиваясь взад и вперед. Кланг, кланг, кланг. Звук столкновений клинков звучал без остановок, глубокая духовная ци ринулась наружу. Зрители видели только двух людей, окруженных большим количеством изображений мечей, что казались чрезвычайно интенсивными. Так быстро. Люди секты бессмертного меча уже были ослеплены этой сценой, хотя двое на арене сражались недолго, все могли ясно видеть, что достижения Чжан Кайфэна в техниках меча несравнимы с успехами Су Юна. Так быстро, точно, жестоко. Эта техника меча странная, более сфокусирована на жизненно важных точках, без каких-либо поддельных ходов. Такой фатальный танец с мечом больше походит на тот, что дьявольские или злые звери будут тренировать, и Уюнь научился такой технике меча. Старейшина клана, если все будет продолжаться в этом же духе, я боюсь, что старший брат Чжан проиграет. Ученик рядом не мог больше сдерживаться и заговорил. Посмотрим. Лун Сяньли спокойно произнесла, но ее руки были крепко сжаты. Если Кайфэн проиграет, то, если Янь Шань проиграет тоже, мне действительно нужно будет поцеловать этого ублюдка. Сердце Лун Сяньли дрожало. Она не знала глубины сил Су Юна. На самом ли деле он был закален в злой области? Кто вообще знал, в какой сфере культивирования он сейчас находится? Если мои два ученика действительно проиграют ему, что мне делать? Неужели я, Лун Сяньли, по-настоящему унижусь перед этим коварным и заискивающим человеком? Думая об этом, Лун Сяньли начала краснеть. Она закусила губы. Чистая и священная внешность ее показала волнение. Хотя ее лицо было покрыто вуалью, ее лицо все еще было опьяняющим зрелищем, и ученики мужского пола по сторонам наблюдали за ней, как будто в изумлении. Даже женщины-ученики были поражены ее красотой, которая приводила в изумление. Че, что случилось со старейшиной клана, я не знаю, но старейшина клана настолько красива, если я, смогу получить одобрение старейшины клана, насколько это будет приятно. Эй, перестань мечтать. Как мы можем получить поощрение от человека, такого как старейшина клана? Но старейшина клана. Взрыв. В этот момент на сцене раздался низкий шум. Чжан Кайфэна был оттолкнут. В этот момент все его тело было заполнено ранами и ушибами меча. Он тяжело дышал, отступая, поддерживая дистанцию. С другой стороны, Су Юн вовсе не пострадал. Кажется, техники меча Чжан Кайфэна несравнимы с техниками Уюня. Правильно, все правильно. Все зрители обсуждали происходящее между собой. Сердце Чжан Кайфэня было наполнено яростью, но его красивое лицо оставалось безмятежным. Внезапно он поднял гибкий меч в руке, и фиолетовый свет на мече расцвел, пока рука его дрожала. Когда он держался за гибкий меч, он яростно ударил. Взрыв. Кончик меча высвободил фиолетовый свет, но тот быстро исчез. Он был не таким впечатляющим и шокирующим, как люди думали. Все оставалось как есть, как если бы мистическая техника и не была активирована. А, глаза Су Юна вспыхнули. Но он совсем не собирался проявлять милосердие и жестоко сражался с Чжан Кайфэном, в результате чего Чжан Кайфэн выглядел крайне слабым, как будто его вот-вот должны были победить. Он поднял свои мечи и бросился вперед. Два меча были параллельно расположены, мгновенно нанеся удар в сердце Чжан Кайфэна. Чжан Кайфэн показал испуганное лицо, но не отреагировал вовремя. Прежде чем он смог поднять свой меч, два меча врезались ему в сердце и череп. Пуф! Звук был четким и ясным. Пролилась кровь, воцарилась тишина. Су Юн выглядел рассеянным, и тут же отодвинул свои мечи и отступил. Сердце и голова Чжан Кайфена были поражены, раскрыв две кровавые полости, кровь лилась ручьем, как сумасшедшая. Он мертвый рухнул на землю. Глава 288. Священный дворец. Он мертв, все люди ниже арены были шокированы. Люди начали вставать, их глаза были широко открылись и видя труп Чжан Кайфена, все они начали вскрикивать. Уюнь, ты посмел убить его? Боже мой, судья, Уюнь убил человека, он убил Чжан Кайфена, это было преднамеренно, он сделал это намеренно, верно, Уюнь умышленно убил его, он нарушил правила соревнований. Уюнь, ты посмел наплевать на правила и публично убить человека, что ты можешь сказать на это? Уюнь, ты безжалостный. Очень быстро группы людей начали выкрикивать брань, их голоса сливали и звучали все громче, их слова были острыми, как мечи, все гневно осуждали его. И тут Лун Сяньли, которая была на ее троне, больше не выдержала. Она встала и яростно прокричала: «Уюнь, ты такой безжалостный! Ты посмел убить человека из моей секты! Я, Лун Сяньли, не смогу жить под тем же небом, что и ты!» «Брат Уюнь, я не думал, что ты такой человек!» — сказал знакомый голос. Су Юн оглянулся и увидел Ван Чжуншаня. Остальные тоже стояли и указывали на него, осуждая его. «Это просто конкурс! Как ты мог такое сделать?» В мгновение ока Су Юн уже стал врагом номер один, получив осуждение толпы. Судья бросился на арену и пошел осматривать тело Чжан Кайфена, затем громко крикнул: «Участник Уюнь, вы умышленно убили человека и нарушили правила соревнований списка Горной реки, я официально объявлю об этом и лишу вас квалификации, вы также будете наказаны соответственно. А теперь уведите Уюня вниз, чтобы запереть его. Он получит наказание после конкурса, его культивирование и талант будут уничтожены». Су-су-су. В мгновение ока окружающие арену четыре защитника Цинкрика бросились на арену, нападая на Су Юна. «Сдавайся, Уюнь!» Защитники Цинкрика взревели, выпуская острые и холодные клинки. Су Юн посмотрел на них, повернул голову и посмотрел на всех зрителей. Он был один, и ему никто не помог бы. Внезапно в его сознании мелькнуло неописуемое чувство. «Неужели?» «Су-су-су-су!» Несколько острых лезвий атаковали, яростно нанося удар в грудь Су Юна. Резкая и сильная боль поразила его грудь. Пролилась кровь. Вот так просто. Су Юн не сопротивлялся и даже не уклонялся. Вместо этого его растерянное и испуганное лицо медленно успокоилось. Он поднял голову, глядя на мертвого Чжан Кайфена на земле. Тут он внезапно махнул рукой, контролируя клинок с выгравированным драконом, который полетел яростно атаковать труп Чжан Кайфена. Когда меч собирался ударить в голову Чжан Кайфена, окружение внезапно перевернулось, все защитники Цинкрика исчезли, все взволнованные зрители под сценой замолчали, все снова сидели спокойно. Даже разъяренный судья тихо стоял перед ареной, серьезно наблюдая за всем, что разворачивалось на арене, как будто ничего и не было. Это была иллюзия, как и ожидалось. Итак, все, что произошло только что, было иллюзией. Су Юн пришел в чувство, только чтобы увидеть под ним отпечаток следов желтого меча, в то время как Чжан Кайфен стоял и указывал своими пальцами на его меч, призывая энергию меча. Но вскоре после этого Чжан Кайфен отступил на несколько шагов, его тело дрожало, и вся духовная ци быстрого ветра вокруг его тела стала хаотичной. Он с тревогой успокоил ци и стабилизировал свое тело. Выдохнув, он посмотрел на Су Юна. «Я никогда не подумал бы, что ты сможешь разрушить иллюзорный мир моего меча, а ты мощный. Если бы на твоем месте был обычный человек, он бы долго был в ловушке иллюзии, не зная, что он погрузился настолько глубоко, что не мог бы освободиться. Тогда я и смог бы этим воспользоваться. Я никак не ожидал, что ты вырвешься, как тебе удалось. Это было легко. Хотя ты использовали иллюзорный мир, чтобы смутить меня, ты не знаешь меня, и ты не знаешь моих товарищей по команде. Если бы я убил тебя в соревновании, они определенно не осудили бы меня, но в иллюзии они так ругали меня, что я подумал, что это все не по-настоящему. Неужели? Я так надеялся, что их отношение к тебе сможет нанести тебе серьезный удар. Может, так оно и было бы, но есть еще одна причина», — безразлично сказал Су Юн. «Какая?» Чжан Кайфен сразу же спросил, но Су Юн ничего не сказал и спокойно смотрел на Лун Сяньли. Лун Сяньли в мире иллюзий была слишком ненормальной, что заставило его с подозрением отнестись к происходящему. Увидев, что Су Юн ничего не говорит, Чжан Кайфэн больше не спрашивал. Он фыркнул и сказал равнодушно: «Как бы там ни было, тебе повезло. Я не надеялся использовать эту технику, чтобы выиграть. Мы тянем время уже достаточно долго, настало время закончить». Сказав это, он бросил в воздух гибкий меч и быстро достал из накопительного кольца неотшлифованный драгоценный камень, который он бросил в сторону гибкого меча. Формируя ручные печати и произнося песнопения, он пробормотал что-то очень быстро. Никто не знал, какую мистическую технику он активировал. Меч в воздухе начал вращаться очень быстро, в мгновение ока он разбил неполированный нефрит, который превратился в мелкий порошок, что упал на клинок меча. Еще до того, как миновала секунда, гибкий меч превратился в нефритовый меч. Су. Нефритовый меч быстро полетел к Су Юну. Техника имперского меча секты бессмертного меча. Кто-то под ареной воскликнул. Когда нефритовый меч нацелился на Су Юне, он внезапно превратился в изящного, подвижного нефритового дракона. Открыв рот широко, он летел вперед, пытаясь проглотить Су Юна. Су Юн насторожился. Он отступил на несколько шагов и использовал свой меч, чтобы блокировать атаку. Взрыв. Дракон ударил клинок меча, в результате чего Су Юн отступил еще дальше. Вырвавшейся энергии было достаточно, чтобы раздавить горы на куски и разделить землю на две части. Никто не знал, сможет ли Су Юнь принять удар. Такая сила, техника имперского меча секты бессмертного меча, поистине необычайна. Су Юнь похвалил про себя, но ни в коем случае не сдался бы. Он сохранял спокойствие и активировал свои духовные сущности, яростно выталкивая глубокую духовную ци. Обе руки его были наполнены энергией. Он вступил в бой с головой нефритового дракона. Рев. Дракон был отброшен назад, он кружил в воздухе, а затем с еще более внушительной мощью бросился к Су Юну. Он напоминал дракона, но, в конце концов, он все еще был мечом. Су Юн смотрел на Чжан Кайфэна, который стоял сзади, его руки образовывали печати и контролировали нефритового дракона. Его глаза стали мрачными, и он бросил меч. Однако он не бросил клинок с выгравированным драконом, он бросил меч смерти. Класс клинка с выгравированным драконом был слишком низок, он не мог сравниться с нефритовым мечом, и он мог полагаться только на меч смерти. Су Юн тут же сформировал рукой печать из руководства безграничного меча, отправляя энергию в меч смерти. Хотя меч смерти все еще был в ножнах, его могущественная сила была очевидна. Независимо от того, какого класса был магический предмет, энергия по-прежнему носит духовный характер. И в этом аспекте меч смерти побеждал многие другие мечи. Увидев приближающийся мощный меч смерти, все зрители затаили дыхание. Большинство людей уже приглядывались, чтобы узнать техника какой секты была использована. Сила техники имперского меча секты бессмертного меча заключается в ее быстроте и мастерстве. Когда меч летит, он может изменять 10 тысяч вариаций и способен продвигаться разными движениями в разных ситуациях. Техника имперского меча у Юня более зрелищна, она несколько загадочна, но безжалостность его меча сильнее, кто знает, откуда он ее узнал. Молодой мастер Ван, у Юнь является членом вашей семьи Ван, скажите честно, Чжан Кайфэн проиграет этот матч? Кто сказал, что Чжан Кайфэн проиграет? Раньше никто не слышал о технике имперского меча у Юня, он определенно не противник нашей техники имперского меча секты бессмертного меча. Все вы просто подождите и смотрите. Кланг. В это мгновение раздался низкий звук, и меч смерти и нефритовый дракон яростно столкнулись в небе. Нефритовый дракон был подавлен тиранической волной духовной силы. Дракон взревел отчаянно, как будто он пытался разрушить меч смерти, но даже с его огромной силой он был не способен что-либо сделать с мечом смерти. Если на месте меча смерти был бы клинок с выгравированным драконом, он, скорее всего, разбился бы под натиском нефритового дракона, но прочность меча смерти была чем-то непостижимым. Оба меча продолжали сталкиваться. Это должно скоро закончиться. Су Юн вздохнул про себя. Вдруг он поднял руки и махнул им. Кланг-кленг. Меч смерти внезапно выпустил флюоресцентное изображение меча, которая пробежала через длинное тело нефритового дракона прямо к Чжан Кайфэну. Что? Все были шокированы. Чжан Кайфэн был еще более удивлен и вспотел от холодного пота. Он немедленно повернул свое тело и уклонился в сторону. Но когда он уклонился, его движение заставило его отвлечься, и глубокая духовная ци на драконе сразу же ослабла. Скрип. Раздался скрипящий звук, когда нефритовый дракон был немедленно поражен мечом смерти, отчего он мгновенно упал на землю. Ничто не могло остановить меч смерти, поэтому он немедленно полетел к Чжан Кайфэну. А, лицо Чжан Кайфэна изменилось, и он с тревогой активировал ЦИ, чтобы вернуть нефритовый меч, но было слишком поздно, меч смерти добрался до него первым и ударил ему голову. Чжан Кайфэн не успел произнести и слова, беспомощно отступая, но когда он двинулся, к нему неожиданно подступила фигура, и кулак сильно ударил его в грудь. Неразумная сила, которая вышла из кулака, разразилась и распространилась по всему телу. Пуф! Чжан Кайфэн почувствовал, что его кровь и ци впали в смятение, в горле появился сладкий привкус, прежде чем он выплюнуть глоток крови. Су! Меч смерти воспользовался шансом нанести еще один удар, ударив голову Чжан Кайфэна, заставив его перевернуться. Приняв тяжелый удар, он сразу потерял сознание и упал в обморок. Победа! Глубокая духовная ци на арене постепенно рассеялась, напряженная битва, наконец, закончилась, и публика взревела. Никто бы не подумал, что Чжан Кайфэн так проиграет. Из-за Лун Сянь Лису Юн не продолжал атаковать, он остановился и вернул меч смерти, спокойно ожидая в стороне, пока судья объявит об исходе. Судья быстро подбежал, проверяя Чжан Кайфэна, который упал в обморок. Осмотрев его, он встал и крикнул: «Бой закончен. Победитель участник Уюнь». Уюнь становится участником группы драконов и получит шанс участвовать в рейтинговых соревнованиях списка Горной реки. После этих слов, аудитория, которая притихла для объявления, сразу же снова взревела. «Да, Уюнь, отличная работа. Ха-ха, я знал, что ты выиграешь. Где ты научился технике имперского меча? Техника имперского меча секты бессмертного меча тебе не противница? Ха-ха, я выиграл. На этот раз я выиграл по-крупному». Кто-то прокричал радостно, он был по-настоящему счастлив, что Уюнь выиграл и продвинулся в соревновании, но были и люди, которые были счастливы выиграть их ставки. Конечно, были и грубые замечания, люди, которые потеряли свои ставки, которые были возмущены до такой степени, что они хотели подняться на арену, чтобы избить Чжан Кайфэна до смерти. «Черт, мы так много поставили на тебя, а ты проиграл. Секта бессмертного меча упала лицом в грязь из-за тебя. Бесполезный паршивец. Вы, люди секты бессмертного меча, претендуете на то, чтобы быть номером один в технике имперского меча, но из того, что произошло сегодня, не похоже, чтобы вы преуспели. Мое сокровище». Бесчисленное количество людей бросались колкостями и высмеивали людей секты бессмертного меча в гневе. Ученики секты хотели запечатать их рты, но затем Лун Сяньли высказалась: «Пожалуйста, отправьте Кайфэна на лечение». Этот нежный и сладкий голос, похожий на звук самой природы, изящно произнес: «Не сердись на них, пусть они злятся. В мире обязательно должны быть победители и проигравшие. Выиграть или проиграть один раунд – это ничто, не думайте об этом. Если ваше состояние ума неспокойное, вы не сможете увидеть картину четко. Ладно, уходим». С этими словами она встала и ушла. Увидев это, ее ученики смогли сдержать свой гнев и повернулись, чтобы уйти. Су Юн на арене вздохнул с облегчением, слегка стиснув кулак. «Наконец, я вошел в рейтинговые соревнования», – пробормотал Су Юн. «Поскольку я добрался до цели, мне нечего больше делать тут». «Участник Уюнь». В этот момент чиновник вызвал его. Услышав это, Су Юн увидел, как чиновник достал золотой значок и передает его. «Это квалификационный орден Священного Дворца, вы уже пробились в рейтинговые соревнования и имеете шанс войти в Священный Дворец. Не потеряйте орден». Глава 289. Движение во мраке. Хотя соревнование проводилось одновременно, некоторые из поединков заканчивались быстро, в то время как другие шли медленнее. Когда Су Юн закончил свой поединок, остальные по-прежнему находились в ожесточенной схватке, и, согласно правилам, он мог вернуться в свою пещеру, чтобы дождаться окончания соревнования, и тогда уже начать рейтинговые соревнования списка Горной реки. Вскоре в пещере появился изящный и ангельски чистый человек. «Сянь Ли, откуда у вас дурная привычка не стучать в дверь? Раньше в семье Су было тоже. Почему вы не изменились после стольких лет?» Су Юн, который сидел, скрестив ноги, открыл глаза и посмотрел на стоящего перед ним человека. Лун Сянь Ли фыркнула и сказал: «Это пещера, где дверь. И, кроме того, если я захотела войти, я войду. Если я захочу уйти, я смогу уйти. кто сможет остановить меня?» Такой высокомерный тон. Су Юн снял маску, на его бледном лице появилась улыбка. «Старейшина клана Лун настолько могущественна, как вы можете отправить в бой ученика, который не смог даже выдержать нападение? Хе-хе-хе, техника имперского меча секты бессмертного меча, так себе, ты». Услышав это, Лун Сяньли пришла в ярости, и, глядя на его высокомерную улыбку, ярость в ее сердце стала еще сильнее. Она хотела сделать ход и проучить его. «Эй-эй-эй, Сяньли, в любом случае вы также являетесь экспертом, не можете ли вы быть более непредвзятой? Это просто шутка, разве не понятно?» Су Юн тут же оговорился. «Столкнувшись с таким человеком, как ты, мне не нужно быть непредвзятой». Лун Сяньли фыркнула. «Неужели?» Взгляд Су Юна внезапно обратился прямо на грудь Лун Сяньли под светлым муслином. Лун Сяньли была поражена. Она проследила за его взглядом и, заметив, что он смотрит на ее грудь, она тут же прикрыла грудь ладонями и сказала: «На че что ты смотришь, бесстыдный юнец? Если ты снова осмелишься грубить старшему, этот старший выколет тебе глаза. Хорошо, я перестаю шутить с вами». Су Юн усмехнулся, а затем сказал, указав на свою кожу: «Опять же, я уже выиграл у Чжан Кайфена, осталось только Бай Яньшань. Если я выиграю у нее, лучше не забывайте свое обещание». «Чжан Кайфен, не самый талантливый ученик секты бессмертного меча. Ты победил его, но это была просто счастливая случайность. Подождите, пока ты не встретишься с Яньшань. Бай Яньшань, я побеждал ее и раньше, но я удивлен, насколько сильнее она стала с прошлой нашей встречи. Ты будешь потрясен, уж наверняка. Су Юн, тебе бы лучше не проигрывать, пока ты не встретишь белый меч. Если нет, это все равно будет считаться твоим проигрышем. Тебе лучше начать готовиться к путешествию в гробницу старейшины клана Шэнхун и низкому поклону». «Мне?» Су Юн улыбнулся, решимость мелькнула у него в глазах. «Я не проиграю, не расслаблюсь». Увидев это, Лун Сяньли была поражена, почему выражение Су Юна внезапно стало таким серьезным. «Неужели он действительно хочет занять позицию в списке горной реки?» — подумала Лун Сяньли. Легкий ветерок пронесся мимо, за ним последовал Дреев, который свернул за гору. Зеленая ци, смешанная с ветром, медленно исчезла. На пике, где редко обнаружишь следы пребывания человека, две фигуры медленно подошли к скале и посмотрели на пейзаж Цинкрик. Это были мужчина и женщина. Мужчина, одетый в кровавый красный плащ, с низко опущенной головой. Его лицо было скрыто, его тело выпускало зловоние крови. Женщина была очень соблазнительной, одетая в зеленое платье. Она бросала чрезвычайно обаятельные взгляды, особенно ее зеленые зрачки, они были чрезвычайно изящны, как будто ее глаза могли говорить, и совершенное, изящное тело не могло замаскировать ее благородную ауру. В руке она держала мертвенно-бледный череп, выпуская немного странной духовной демонической силы, создавая пустоту. Черные глаза человеческого черепа выпустили два зеленых луча света, которые ударили в пустоту. Через мгновение пустота показала сцену шумного места. Показалось множество арен, со зрителями вокруг и молодых людей, участвующих в боях на аренах. «Это последний раунд», — нежно проговорила женщина, ее голос был милым и очаровательным. «Да», — кровавый благородный скрестил руки на груди и улыбнулся. «Мне любопытно, как ты планируешь проникнуть в Цинкрик? В Цинкрике так много культиваторов и экспертов, сколько же, сколько песка на земле? И только из-за нескольких сокровищ списка горной реки, ты готова пойти на такой риск? Стоит ли оно того? Это не просто несколько сокровищ. Ты знаешь о делах духовного демонического дара, сейчас я не могу отступить безразлично», — ответила дама. «Тогда каков твой план? Защитники Цинкрик, все загадочные и непостижимые фигуры, информации о них очень мало. Я получила некоторую информацию в последние несколько дней, все те защитники, которые появились на конкурсе, считаются слабыми защитниками Цинкрика, над ними должно быть еще более мощные существа». «Более мощные существа, тогда они уже в области духовного ученика звезд. Если их будут только один или два, тогда все будет не слишком сложно, но если их будет больше, я боюсь, что даже если мы с тобой будем вместе, нам будет трудно что-либо сделать с ними. Тебе не нужно беспокоиться об этом, с защитниками Цинкрика легко разобраться. У меня уже есть план». У леди появился свирепый взгляд в ее глазах. «Моя цель – сокровищница Цинкрика. Призы всех предыдущих соревнований списка горной реки поставлялись защитниками Цинкрика. Другие могут не знать, но я знаю об этом. Цинь Крик имеет большой депозит сокровищ, но он охраняется людьми Цинь Крика, и они действуют в соответствии с пожеланиями владельца сокровищницы. Он оставил сообщение, чтобы они проводили конкурс списка горной реки и использовали сокровища в сокровищнице в качестве призов. Теперь, когда я уже здесь, пришло время передать сокровищницу мне. Депозит сокровищ, кровавый благородный, который был рядом с ней, на мгновение испугался. Откуда у тебя эта информация? Мой отец рассказывал мне об этом в прошлом. Это одна из главных причин, почему многие прибывают на небесный военный континент. Значит, ты знаешь, где находится депозит сокровищ? Нет, пока не знаю, но очень скоро узнаю. Очень скоро? Когда? Когда они пойдут за сокровищами. Когда они пойдут за сокровищами. Брови кровавого благородного нахмурились, но очень быстро он понял, что она имела в виду. Тут женщина повернулась и посмотрела на группу демонов и призраков, проревев: «Каков прогресс?» Несколько демонов с бычьими головами бросились вперед и опустились на колени. «Докладываем мастеру, мы закончим через 3 дня». «Очень хорошо». Женщина кивнула головой и посмотрела на кровавого благородного, и сказала: «Потерпи еще 3 дня. Защищаться здесь в течение 3 дней несложно, но я надеюсь, что другого провала не будет. Мое почтение прелестной принцессе, но если эта миссия не удастся снова, я думаю, наше сотрудничество прекратится». Кровавый благородный рассмеялся. «Наступит день, когда наше сотрудничество прекратится, но это не в этот раз». За пределами площадки соревнований был ряд средств передвижения и животных, направлявшихся в зал торжественного дворца. Вокруг экипажей было много ярких экспертов. Каждый человек обладал широким и тяжелым клинком, и мужчины, и женщины, они производили сильное впечатление. Однако среди группы диких на вид мужчин и женщин была группа женщин, одетых в халаты со следами снежинок. Дамы были красивыми, элегантными и утонченными, особенно леди, идущая впереди. Она была самой элегантной, и ее красота была просто опьяняющей. Эта красота, которая могла бы лишать людей возможности дышать, не была соблазнительной или чистой, а совсем обычной красотой. Ее лицо было совсем без макияжа, ее черты были нежными и красивыми, ее глаза, казалось бы, собрали всю красоту и блеск мира, отчего казались очень одухотворенными и мистическими. Ее тело было подтянуто, ее кожа была совершенно белой, а лицо таким же гладким, как нефрит. Нос, казалось, был сделан из нефрита. Лу Сишан, который ехал на своем белом коне впереди, неоднократно поднимал брови, глядя на прекрасную даму. Его глаза продолжали являть следы страсти. «После стольких дней, мы, наконец, добрались до Цинь Крика. Мисс Минер, позже, не спешите сразу войти в священный дворец, идите и отдохните в первую очередь. Подождите, пока завершится конкурс по выбору группы драконов, и подготовьтесь, чтобы получить хороший рейтинг в списке», — улыбнулся и сказал Лу Сишань. Но леди просто кивнула головой и ничего не сказала. Увидев это, Лу Сишань почувствовал себя неловко. Несмотря на то, что он полагался на силу павильона чернильного клинка в обмен на возможность путешествовать рядом с Минер, в дороге Су Минер оставалась безразличной. Она не была ни холодной, ни страстной по отношению к нему, что заставляло его чувствовать себя ужасно. Су Минер недавно присоединилась к дворцу снежного нефрита. Лу Сишань нисколько не заботился о маленькой секте, но когда он случайно увидел в секте Су Минер, он был поражен. Ее сила, талант, красота намного превосходили среднего человека, и она была поистине красой, неповторимой в своем поколении. В этот момент Лу Сишань поклялся в своем сердце, что никогда не откажется от нее, поэтому использовал свое влияние в павильоне чернильного клинка для взаимодействия с людьми дворца снежного нефрита. Кстати, павильон чернильного клинка имел намерение поглотить дворец снежного нефрита, поэтому они воспользовался ситуацией и использовал Лу Сишаня, чтобы установить связь с дворцом снежного нефрита. Но Су Минер была гораздо холоднее, чем все они думали, в результате чего Лу Сишань оказался в сложной ситуации. «Мои друзья из павильона чернильного клинка и дворца снежного нефрита», — в этот момент раздался выдающийся и томный голос, за которым вышла группа людей, со стороны дороги. Услышав это, все остановились. Су Минер посмотрела туда, откуда исходил голос, только чтобы увидеть старика и молодого человека с группой охранников и с превосходным оружием, что шли к ним. У старика в черных мантиях была морщинистая кожа, выражение его лица было строгим, а Ци была сдержана. Он, скорее всего, был экспертом. У молодого человека была улыбка на лице, брови его были узкими, и он выглядел очаровательным и грациозно, держа руку на чистом гладком зеленом мече. У меча не было ножен, и его клинок высвобождал зеленый свет, это было явно необычное оружие. Лин Тянинь, Лу Сишань нахмурился, спрашивая: «Брат Лу, давно не виделись, как твои дела?» Лин Тянинь поздоровался, обхватив кулак ладонью, и поклонился двум людям. Лу Сишань не улыбался, как Лин Тянинь, его лицо потемнело, когда он сказал: «В последний раз я проиграл тебе, но на этот раз я посмотрю, как ты будешь страдать». О, услышав это, Лин Тянинь улыбнулся и засмеялся. «Лу Сишань, я назвал тебя братом Лу и поздоровался с тобой чисто из соображения этикета, если ты откажешься от своих манер, у тебя ничего не останется. В лучшем случае ты проиграешь моему подчиненному. Пожалуйста, не замахивайся на меня, ты». Лю Сишань был в ярости и уже готовился выхватить свой клинок. Люди павильона чернильного клинка коснулись клинков Натальи, как будто они собирались начать действовать. «Не стоит действовать опрометчиво», — заговорила Су Минэр. Ее приятный голос был похож на весенний поток вод, услаждающий слух. Люди, которые слышали ее речь, чувствовали себя комфортно и наслаждались моментом. Ее яркие зрачки заблестели, когда она продолжила говорить: «Это Цинь-Крик, земля священного дворца. Если кто-то устроит здесь толкотню, ваша квалификация к участию будет отменена, поэтому, пожалуйста, подумайте о своих действиях, ведь все ваши претензии могут быть разрешены на конкурсе». «Мисс Су Минэр права». Лу Сишань придержал клинок и фыркнул. «Лин Тянинь, мы встретимся на конкурсе, и в то время, не вини меня за то, что я беспощаден. Что дает тебе право так говорить?» Лин Тянинь засмеялся. «Лу Сишань, перестань думать, что твоя любовь будет ответной. Я пришел сюда сегодня не ради тебя, а ради мисс Су Минэр». Глава 290. Рейтинговые соревнования. Минэр никогда раньше не встречала этого сэра. «Могу ли я спросить, почему вы ищете Минэр?» — равнодушно спросила Су Минэр. Лин Тянинь снова изящно и с улыбкой поклонился в сторону Су Минэр, которая сидела на целине. «Говорят, что дворец снежного нефрита подготовил еще одного талантливого гения, что у этого человека выдающиеся дары, с удивительным культивированием и еще с более удивительной красотой. Также говорят, что возможность видеть лицо этого человека сродни воле небес, что редко встретишь в этом мире». Когда Лин Тянинь только услышал эти слухи, Тянинь смеялся над ними и думал, что слова, которые передаются от одного к другому, становятся все более абсурдными со временем. «Тем не менее, мне посчастливилось встретить мисс Су Минэр». Тогда то Тянинь не понял, что допустил огромную ошибку. Эти слухи были правдой. «Мисс Минэр, это поистине краса, способная стать причиной крушения города. Ваша красота пересиливает луну и позорит цветы. Такой человек должен принадлежать только небесам. Только вот, хотя красота мисс Минэр не вызывает сомнений, но мне кажется, что сила мисс, если верить слухам, является чрезвычайно мощной и выдающейся непревзойденной. Это просто шутки людей, молодой мастер Линь. Вам не стоит верить этим словам». Минэр и молодой мастер Лу только что добрались до Цинь-Крика и устали после дороги, так что мы не будем сопровождать молодого мастера Линя и попрощаемся сейчас, — равнодушно сказала Су Минэр. В словах этих не было ни намерения к атаке, ни намерения выслужиться. Видя, что Су Минэр ответила высокомерному Лин Тяниню в его же манере, Лу Сишань сразу же расслабился и сказал: «Лин Тянинь, мисс Минэр вообще не интересуется тобой, так что убирайся туда, откуда пришел, и прекрати блокировать наш путь, нам нужно отдохнуть. А так как через несколько дней начнутся рейтинговые соревнования списка горной реки, то если ты хочешь бросить вызов мне или мисс Минэр, мы будем рады увидеть тебя на арене». Услышав это, Лин Тянинь ничуть не обеспокоился. «На рейтинговых соревнованиях я, естественно, буду сражаться с мисс Минэр, но я пришел сюда сегодня не чтобы бросить вызов мисс Минэр, а чтобы передать письменный вызов». «Письменный вызов? Разве это не то же самое, что бросить ей вызов?» Несколько женщин-учеников из снежного нефритового дворца засомневались. «Неправда, неправда. Вызов – это вызов, письменный вызов – это письменный вызов. Как вы можете принимать их заодно?» Когда он закончил говорить, Лин Тянинь достал два конверта из своего накопительного кольца и отдал их старику рядом с ним, который принял их. Старик подошел и передал конверты Лу Сишаню и Су Минэр, каждому по одному конверту. Су Минэр слегка приподняла бровь, но конверт не открыла. Лу Сишань, с другой стороны, не стал медлить. Он быстро раскрыл конверт и начал читать его содержимое. А, проигравшая сторона на рейтинговых соревнованиях должна принять любые условия победителя. Тот, кто первым вылетит из соревнований, считается проигравшим. Что это за письменный вызов? Спросил Лу Сишань. Сказать, что это письменный вызов, даже слишком, это можно считать только обещанием. Лин Тянинь засмеялся. Это обещание между мной и вами обоими. В рейтинговых соревнованиях, которые начнутся через несколько дней, я хочу сразиться с вами обоими, и если мне повезет и я встречу вас двоих, тот, кто проиграет, должен будет согласиться на любое условие, выдвинутое победителем, а если мы не встретим друг друга на арене, то тот, кто первым окажется за бортом соревнований, должен согласиться с одним условием. Если вы оба согласны, то, пожалуйста, подпишите бумагу. Чего ты добиваешься? Спросил Лу Сишань. Это всего лишь маленькая игра, вот и все. А что, брат Лу, ты не посмеешь принять условия? Лин Тянинь рассмеялся. Выражение Лу Сишаня слегка исказилось, он глубоко вздохнул и ответил. Тогда, когда я проиграл тебе, я покрыл себя позором и после много тренировался на протяжении многих лет. Хотя я, Лу Сишань, не абсолютный гений, как мисс Миннер, я определенно не какой-то средний культиватор. Раз ты придумал такое условие, то выходит, что если я не соглашусь, то разве это не будет означать потерю лица моего павильона? Отлично, я согласен. Закончив, Лу Сишань использовал духовную ци, чтобы сделать маленький разрез на пальце и капнул капельку крови на бумагу. Потрясающе! Лин Тянинь хлопнул в ладоши и посмотрел на старика рядом с ним. Старик тут же подошел и забрал бумагу. Молодой мастер Линь, Миннер пришла сюда сегодня только для того, чтобы уважить пожелания моего мастера. Кроме этого, Миннер не хочет иметь никаких других проблем. Закончив, Су Миннер подбросила конверт в ее руке, заставив его вернуться к Лин Тяниню. «Мисс Миннер, вы считаете Тяниня недостойным?» Лин Тянинь улыбался. «Почему молодой мастер Лин так говорит?» «Хе-хе, я скажу вам, ребята, правду. Кроме людей из топ-10, я отправил точно такое же письмо и остальным. Моя цель – пробиться в топ-10, и практически все были добры ко мне. Почти все согласились, кроме вас, мисс Миннер. Если это не проявление пренебрежения к Тяниню, тогда что же еще это может быть?» «Молодой мастер Лин, вы слишком много думаете, сила Миннер посредственна, и я не гожусь молодому мастеру Линю в соперники, поэтому я и не согласилась. Я надеюсь, что молодой мастер Лин не будет делать таких диких догадок». Сказав это, Су Миннер кивнула Лу Сишаню, а затем повела своего целиня в путь. Лин Тяньюнь улыбнулся и не остановил ее, но все могли увидеть холодное намерение в его глазах. «Лин Тянинь, мы встретимся на конкурсе», – пробормотал, пройдя мимо Лю Сишинь. «Я искренне надеюсь, что ты сможешь меня удивить», – Лин Тянинь улыбнулся в ответ. После того, как имена участников группы «Дракона» были определены, начались рейтинговые соревнования списка «Горной реки». Только когда начинался конкурс, Су Юн понял, что рейтинговые соревнования не были публичными и был разочарован. Но даже в этом случае, Цинь Крик по-прежнему собрал много людей для участия в конкурсе. В последние несколько дней Лун Сянь Ли приходила в его пещеру поговорить с ним. Хотя они часто спорили, они не дрались. Конечно, пока эти двое общались, они не могли не говорить о Фусу и людях в масках, которых они встретили за пределами Цинь-Крик в тот день. Фусу уже был раскрыт и больше не появлялся в Цинь-Крик, но скрытая за маской дама не раскрыла свою личность. Итак, как Су Юн не знал, кто она просто могла сменить маску и продолжить соревнование. Возможно, Фусу ищет Су Цинэр, но Цинэр не должна быть в Цинь-Крике, так как в конкурсе здесь принимают участие люди из секты поглощающего неба. Разве Цинэр не знала об этом? Разве она не бросилась бы в их сеть, если бы появилась здесь? Поэтому его единственной целью было получить через небесное зеркало, и на все остальное ему было плевать. Раунд дракона официально закончился. После того, как все отдохнули в течение 10 дней, все получили официальное уведомление от культиваторов Цинь-Крик. Рейтинговые соревнования списка «Горной реки» на небесном военном континенте официально начнутся во второй половине дня. Получив новости, Су Юн упаковал вещи и покинул пещеру. Ван Чжуншань и остальные тоже собирались уходить, так как они не могли наблюдать за сражениями в священном дворце, пребывание здесь было бы пустой тратой времени. Ван Чжуншаню необходимо было срочно вернуться в семью Ван, Чтобы восстановиться, он пострадал от серьезных травм, и, вероятно, ему потребуется несколько месяцев, чтобы полностью восстановиться. Ли Цин и остальные с нетерпением ждали тренировок, но самой взволнованной была, без сомнения, Хун Янь. Из-за результатов выступления у Юня он давно считался ее кумиром, особенно после победы над Бэй Сюань Минем. Хун Янь понимала, что, только будучи сильнее, она сможет защитить себя и других, поэтому она хотела стать как У Юнь, но в конце концов тоже решила уйти. В тот день, когда Су Юнь вошел в священный дворец, был также днем, когда Су Юнь попрощался с ними. Су Юнь позиционировал себя как предатель, но это не мешало ему заводить друзей, конечно, друзей, которые считались достойными этого. Когда Ван Чжуншань и остальные ушли, Су Юнь снова оказался одинок в Цинкрике. Когда настал полдень, Су Юнь проверил великую горячую кровавую пилюлю внутри своего накопительного кольца. После подготовки, он последовал за культиватором Цинкрик к центральной части Цинкрика, священному дворцу. На дороге он встретил бесчисленных духовных культиваторов, которые не ушли. Все они выпускали светлую ауру, наблюдая за участниками группы драконы, когда они проходили мимо. Войти в группу дракона уже считалось высокой честью, потому что это означало, что человек смог пробиться в топ-100 списка горной реки. Насколько велик был небесный военный континент, на нем жило бесчисленное количество молодых культиваторов, поэтому, те, кто вошли в топ-100, среди огромного количества претендентов, естественно, представляли собой высшую силу поколения, и, опираясь на этот шанс, все эти участники группы дракона смогли бы получить власть и силу в своих собственных регионах и быстро повышаться в рангах. Это Уюнь, который родом из нации Лунао. Почему я никогда не слышал о нем раньше? Я слышал, что его техника имперского меча непревзойденная, и даже люди секты бессмертного меча не могут победить его. Интересно, от кого он ее узнал? Кого это волнует? Он только сумел пробиться в рейтинговые соревнования, он даже не попал в топ-20. Судя по всему, он максимум в топ-50. 50? Думаешь, он не сможет сразиться с первой двадцаткой? Не только он, я предсказываю, что никто другой не сможет пробиться в топ-20. Почему? Все они гении, что пробились из десятков тысяч людей, их таланты, навыки, мистические приемы, сокровища, культивирование, все бесподобно, и раз они зашли так далеко, как они могут быть обычными людьми? Их так много, и ты говоришь, что никто из них не сможет войти в топ-20. Я в это не верю. Не веришь, ГМФ? Это означает, что ты не понимаешь силы списка горной реки. Позвольте мне сказать тебе, что топ-20 лучших списка — это на 80-90% сейные участники. Ты думаешь, что Цинкрик выбирает сейных участников случайным образом? Нет, все сейные сильны за пределами понимания сильного, поэтому они не обязаны участвовать в отборочных, и сразу же получают ранг, иначе они просто сорвали бы отборочные. Эти люди, которые вошли в группу дракона, определенно сильны, но в борьбе с посеянными участниками я сомневаюсь, что они смогут выдержаться даже один обмен ходами. Что? Что? Это ужасно. Вы должны верить глазам чиновников Цинкрик. Участники, которых они выбрали, все люди с истинными способностями. К сожалению, мы не можем войти в священный дворец. Эх, я действительно хочу посмотреть своими глазами, как настоящие гении скрестят мечи. Кто бы этого не хотел. Эх. Культиватор привел Су Юна на гигантское пустое пространство перед священным дворцом. Священный дворец был построен в массиве, у входа в который стояли 40 культиваторов в белых мантиях и в белых масках. Су Юн оглядел большой священный дворец. Священный дворец был похож на гигантскую гору, небесную структуру, построенную умелым мастером, которого никто не знал. Скульптуры многих живых существ были вырезаны в стенах, и каждые 2 метра были массивы. Судя только по внешним периметрам священного дворца, он, скорее всего, состоял из 10 тысяч массивов. Кто знал, из чего сделан интерьер, скорее всего, даже стены были мистическими структурами. Когда Су Юн подошел, там уже собралось более 10 участников группы драконов, что разбрелись вокруг. Среди них было много духовных культиваторов 5-го ранга области духовного ученика души. Су Юн даже слышал о них и встречался с ними раньше. Там был широко известный своей грубой силой, обученный истинной божественной духовной Ци Ся Юаньба, владевший 2 большими молотами. Ходили слухи, что каждый его поединок заканчивался тем, что арена разлеталась в щепки, а его противники были избиты до полусмерти и искалечены, он был тираном. Также были Мое, Чан Хун. Все эти знаменитые участники отборочных соревнований смогли пробиться в группу дракона. Но кроме этих людей был также и старый знакомый Су Юна, Лэй Тянь Дун, который был также старшим братом Сунь Чжимя. Когда Су Юн подошел, Лэй Тянь Дун впился в него взглядом. Его глаза явили убийственное намерение. Глава 291. Сильный участник секты поглощающего небо. Глаза Лэй Тянь Дун источали мощное убийственное намерение. Он мало говорил, но по сравнению с другими, его сила была чрезвычайной, и никто в секте поглощающего небо не осмеливался посмотреть на него сверху вниз. Конечно, никто не осмелился даже взглянуть на культивирование У Юна, поскольку даже эксперт из секты бессмертного меча проиграл ему. Почему здесь так оживленно? Почему вы все не входите? В этот момент сзади послышался тихий и расслабленный смех. Все обернулись и увидели, что духовный культиватор ведет тощего молодого человека с чистой белой кожей и темными кругами под глазами, одетого в топазовый халат. Длинная коса волос спускалась по его спине, и два пурпурных светлых шара было в его рука. Когда он подошел, все почувствовали, как будто их разум внезапно обрел мир, и ничто их больше не тревожило. Они, как завороженные, смотрели на него, за каждым его движением. Су Юн видел, как этот человек прошел мимо, и осторожно осмотрелся. Он тайно оглянулся и увидел, что многие люди пристально смотрят на него. Навязчивая идея. Это была не мистическая техника, а приобретенная и натренированная черта, которой смогли бы обучиться только истинные специалисты, которая была чрезвычайно эффективной против слабых культиваторов. Привлеченные навязчивой идеей, они переставали думать о чем-то еще, и всей душой и сердцем смотрели на него и думали о нем, теряя всю свою боевую силу. Если бы владелец черты навязчивой идеи делал бы ход, пока враг был так заворожен, он мог бы легко победить. Похоже, этот человек был не так прост. Участник Ли Му Цин, пожалуйста, воздержитесь от беспокойства других участников вне конкурса, если не хотите, чтобы ваша квалификация была отозвана. В это время за спиной безразлично высказался духовный культиватор. Когда человек по имени Ли Му Цин услышал это, он рассмеялся и показал большие пальцы вверх. Тут же люди вокруг начали дрожать, очнувшись, как будто они просто проснулись от сна. «А, это Ли Му Цин? Ли Му Цин? Кто это? Сильный участник, идиот. Я никогда не думал, что сила сильного участника будет настолько сильнее, чем у нас на отборочном конкурсе. Никто из нас не годится ему в соперники. Интересно, каковы сильные стороны других сильных участников? Я не знаю о них, но я знаю, что когда вы окажетесь перед ними, вы все будете всего лишь кучкой мусора». Человек по имени Ли Му Цин проговорил с улыбкой. «Вы, что вы сказали?» Один человек рассердился и встал, чтобы возразить. Ли Му Цин посмотрел и улыбнулся человеку. «Я сказал, вы все мусор. Мусор. Вы понимаете, вы». Человек был расстроен и был готов к нападению, но его быстро оттянули люди рядом с ним. Увидев это, Ли Му Цин громко рассмеялся. Честно говоря, в отборочном конкурсе не было необходимости. Люди Цин Крика давно выбрали истинных участников списка Горной реки. Вы, ребята, пришли сюда только для увеличения численности. Эти высокомерные слова сразу же всех рассердили до предела. Раньше никто не имел представления о том, на что способны посеянные участники, но когда Ли Му Цин обнаружил свою ауру, этого было достаточно, чтобы каждый осознал разницу между ними, которые были обычными участниками ими, посеянными участниками. Все были в ярости, но и испуганы. Старший брат. В это время Лэй Тянь Дун подошел и поклонился Ли Му Цину, обхватив кулак ладонью. «Ой, Тянь Дун, ты тоже здесь. Те слова, что я только что сказал, тебя не касались. Не бери это близко к сердцу. Мы, ученики секты поглощающего неба, элита, где уж обычным людям с нами сравниться, ха-ха». Когда Ли Му Цин заметил Лэй Тянь Дуна в толпе, он смутился, и тут же натужно рассмеялся. Лэй Тянь Дун не издавал ни звука, на его лице тоже не было никакого выражения гнева. «А, где младший брат Сунь?» Ли Му Цин огляделся, но обнаружил, что что-то не так, и тотчас же спросил. Услышав это, глаза Лэй Тянь Дуна вспыхнули гневом. Он заговорил, обхватив кулак ладонью. Кое-кто отрезал ему руки. Он в настоящее время находится в восстанавливающей пещере, и ему не удалось войти в рейтинговые соревнования. Что? Услышав это, лицо Ли Му Цин изменилось, и он заорал. Кто отрубил ему руки? Кто? Скажи мне, кто? Лэй Тянь Дун не сказал ни слова, Он только поднял голову и посмотрел на Су Юна. Ли Му Цин последовал за взглядом Лэй Тяня Дуна и посмотрел на Су Юна. Он подумал немного, прежде чем подойти. Он встал перед Су Юнем, его глаза были мрачными. Когда он смотрел на странного человека в маске, его рот искривился в улыбке. «Ты отрезал руки моего младшего брата?» «Нет, неужели?» «Тогда кто это был?» Ли Му Цин был поражен, но успокоился, не проявив никакого гнева на лице. Вместо этого он рассмеялся и похлопал Су Юна по плечу. «Интересно, интересно. Парень, как тебя зовут?» «Уюнь». «Ха-ха, так это Уюнь, не так ли?» «Хорошо, хорошо. Я и мой младший брат из секты поглощающего неба. Тот факт, что ты победил моего младшего брата, повлияло на престиж моей секты поглощающего неба, но я надеюсь, что когда мы будем сражаться в рейтинговых, ты, по крайней мере, дашь мне шанс вернуть достоинство моей секте поглощающего неба». Глаза Ли Му Цина вспыхнули убийственным намерением, он улыбнулся и повернулся, затем помахал в сторону Лэй Тянь Дуна, немедленно увлекая его в священный дворец. Хотя слова были простыми и добрыми, каждый мог услышать, что Ли Му Цин уже бросил вызов Су Юну. «Если они не встретятся, тогда все будет в порядке, но если они встретятся, будет шоу, которое стоит посмотреть. Я и не знал, что у секты поглощающего неба есть сильный ученик». Су Юн вздохнул и покачал головой, но ему было все равно. Его целью была тройка лидеров, независимо от того, какую цену он должен был заплатить, он должен был получить через небесное зеркало, и любой, кто попытается его остановить, будет разорван на части. Ли Му Цин повел Лэй Тянь Дуна и направился к квадратному сооружению у входа. Квадратное сооружение высвободило светлый ореол и мистическую ци, которая окутала их обоих, и через минуту или около того ореол рассеялся, и духовные культиваторы, стоящие рядом с квадратным сооружением, кивнули, позволяя двум войдите в священный дворец. Увидев это, Су Юн также направился к квадратному сооружению и вручил золотой жетон духовному культиватору для осмотра. «Участник Уюнь, участник группы драконов, мы начнем проверку. В рейтинговых соревнованиях списка Горной реки вам разрешено использовать любые доступные вам методы, но, пожалуйста, воздержитесь от использования духовных демонов, демонических, злобных или связанных с призраками предметов, сокровищ или мистических приемов. Если мы обнаружим, что вы используете их, мы немедленно убьем вас без пощады», — сказал духовный культиватор. Су Юна немедленно бросила в холодный пот. Может ли это квадратное сооружение проверить сокровища? Он думал, что оно может работать точно так же, как пруд намерений, который проверял тело. Подумав о материалах злой области внутри его накопительных колец, его сердце вздрогнуло еще более отчаянно. «Участник Уюнь, что с вами? Почему вы так сильно вспотели?» Духовный культиватор, стоящий рядом, вернул золотой жетон Су Юну и с любопытством спросил. «А, ха-ха, ничего, здесь просто так жарко». «Жарко?» Духовный культиватор с подозрением взглянул на пылающее солнце в небе, его глаза наполнились смятением. Су Юн вытер пот, его сердце напряглось. Если возникнут какие-то проблемы, у него не было бы выбора, кроме как бежать, но он никогда не думал, что в священном дворце будут такие процедуры. Он действительно просчитался. Однако, что удивительно, хотя квадратное сооружение было очень мистическим, оно лишь грубо пронеслось восприятием один раз и даже не касалось предметов в пространственных кольцах. Ореол квадратного сооружения очень быстро рассеялся. «Все чисто, участник Уюнь, вы можете войти в священный дворец». Эти слова потрясли Су Юна. Он вздохнул с облегчением, взял свой жетон и вошел. Вход в священный дворец был чрезвычайно велик, как вход для гигантов. Когда Су Юн прошел через широкий вход, странное чувство захлестнуло его, кровь в его теле внезапно вскипела. Что происходит? Он унял пульсирование своего тела и пошел внутрь. Звук горна начал резонировать, как если бы он приземлился на древнем поле битвы. Это гнетущее чувство постоянно нарастало. «Кажется», — раздался голос, который кричал мягким тоном. «Не слышно. Я не могу понять». Дворец был огромен, как будто это был совершенно новый мир. Многие большие статуи стояли прямо вокруг. Это были мужчины и женщины, некоторые были в доспехах, некоторые – в легких одеждах. Их лица были размыты, но было очевидно, что некоторые были очень новыми, а некоторые были очень старыми. Они стояли по сторонам дворца, как большие горы, в идеальных рядах. На левой и на правой стене были простые темно-желтые рельефные скульптуры, каждая из которых была реалистичной, источая ощущение, которое могло поразить сердце. Когда Су Юн вошел, внутри было уже много людей, и кроме защитников Цинкрика в белых одеждах и масках, внутри дворца сидели четыре бледных человека. Четверо из них были в одежде людей Цинкрика, но у них не было масок. Они смотрели своими впалыми, но страстными глазами на каждого участника, который входил в священный дворец. За ними было много круглых образований массивов. Эти образования массивов были красными, желтыми, черными или фиолетовыми. Каждое образование запечатывало сокровище, так, что образование массива блокировало ци сокровища, не позволяя людям ощущать степень сокровищ, но, даже не ощущая ци сокровищ, люди могли сказать, что они не из обычных предметов. И позади массивов, где хранились сокровища, было гигантское круглое образование, великолепное массивное сооружение, что направляло в небо золотой свет, а внутри ореола света, был гигантский мифический лев, прыгающий вокруг, он выглядел чрезвычайно таинственным. Внутри не было сокровищ, и никто не знал, для чего все это нужно. Когда Су Юн вошел в священный дворец, его глаза сразу же обратились к массивной структуре. Это награды рейтинговых соревнований, его сердце начало биться быстро, в его глазах появился страстный взгляд. Пройдя до центра священного дворца, Су Юн последовал правилам и приветствовал четырех бледных старейшин Цинкрика, обхватив кулак ладонью. Младший Юнь приветствует четырех старших. Четверо из них были чиновниками рейтинговых соревнований, а также были лучшими мастерами Цинкрик. Хотя никто не знал, существовал ли вообще кто-то, кто вел бы за собой весь Цинкрик, но было очевидно, что в настоящее время главными являются эти четыре человека. Су Юн спокойно использовал божественные глаза небесной чешуи, чтобы оценить их, но понял, что он не может увидеть их силу, так как он не мог даже поймать намека на колебания глубокой духовной ци. Они должны, по крайней мере, быть в области духовного ученика звезд, и их ранги в этой области также не должны быть низкими, подумал Су Юн. Да, четверо из них кивнули, а четвертый старик с толстым громоздким хлыстом волос за головой сказал: «У Юнь, ты заработал квалификацию конкурса, пожалуйста, посиди спокойно рядом. Когда все соберутся, конкурс начнется». «Да». Су Юн обхватил кулак ладонью и последовал за двумя. Вокруг было много молодежи, как мужчин, так и женщин, сидящих с обеих сторон. Их ци были сильными, они принадлежали к другому классу людей, с которым Су Юн раньше не общался. Здесь все были молоды, но, несомненно, в будущем каждый из них будет мощным героем, который потрясет мир. Су Юн нашел место и сел, закрыв глаза, чтобы медитировать. Несколько зловещих взглядов издали огляделись и приземлились на его тело, но он их не ощущал.